Это дополнительный источник положительных эмоций, одно из важнейших условий хорошего сна и полноценного бодрствования. Кстати, об эмоциях. Мы за то, чтобы человеку была знакома вся их многоцветная гамма. Эмоционального напряжения не надо ни в коем случае избегать. Без эмоций жизнь становится бедна. Пусть будут и положительные эмоции, и отрицательные. Пусть жизнь сверкает всеми своими красками. Надо лишь не принимать близко к сердцу не стоящие того досадные события, и вместе с тем не относиться ко всему хорошему, как к чему-то само собой разумеющемуся, а уметь ему радоваться. Надо стараться жить так, чтобы 2/3 жизни, отведенные нам на бодрствование, были интенсивными, гармоничными и полнокровными, а не вялыми и однообразными. На первой странице книги мы посетовали на то, что 1/3 жизни теряется у нас на сон. Теперь мы убедились в том, что это не потерянное время, что сон – одна из первейших жизненных потребностей, что хороший сон – залог активного бодрствования. С такой же уверенностью можно сказать, что активное бодрствование – залог хорошего сна. Кто спит в меру своей потребности, тот времени не теряет. Прежде чем думать, правильно ли мы спим, стоит поразмыслить над тем, правильно ли мы бодрствуем. Окинем взглядом свое бодрствование. Все ли там благополучно со временем? Все ли мы делаем для того, чтобы жизнь наша была насыщенной, интересной, плодотворной? Развиваем ли мы должным образом свои дарования? Осуществляем ли свои заветные мечты? Приносим ли ту пользу людям и обществу, на которую способны? Тут, безусловно, есть над чем подумать и что обсудить. Но это уже тема иной книги, а может быть и многих книг. Наш рассказ о сне подходит, как говорится, к концу. Читатели не могли не заметить, что из 3/3 жизни двум протекающим в состоянии бодрствования уделено в книге не так уж много внимания. Что это? Недооценка этого состояния? Вовсе нет. Каждый из нас живет в мире людей не во сне, а наяву. Все, что мы делаем в обществе и для общества, мы делаем в состоянии бодрствования, а не во сне. Это так очевидно и привычно, что как-то само собой состояние бодрствования стали считать главной частью человеческой жизни. А сон представлялся несколько загадочным, даже чуть-чуть мистическим состоянием, играющим в системе наших жизненных ценностей не очень понятную, но явно второстепенную роль. На самом же деле это совсем не так. В ряду крупнейших достижений биологии нашего столетия почетное место занимают открытия в области физиологии сна и бодрствования. Хотя многое тут еще остается неясным, тем не менее можно утверждать, что эти открытия заложили фундамент новых представлений о сне. Уже твердо известно, в частности, что сон неоднороден. Помните, есть фазы медленного и быстрого сна. Что это не пассивный процесс, а активная деятельность мозга. Со всей остротой встал естественный вопрос. Чему служит эта деятельность? Иными словами, что она собой представляет? Изучение этого состояния организма приблизило нас не только к пониманию работы физиологических механизмов мозга, но и способствовало постижению самого трудного в биологии вопроса, а именно вопроса о том, как организована и как протекает психическая деятельность мозга. То, что мозг является материальным субстратом нашей психики, было известно с давних времен. А вот механизмы психической деятельности начали исследоваться строго научными методами сравнительно недавно. Выдвигались и раньше интересные, и, как оказалось, нередко плодотворные гипотезы, но это были не более чем догадки, поскольку ученые имели дело с черным ящиком. Судили о том, что в нем происходит по косвенным данным, поведению, динамике состояния внутренних органов, эндокринных желез и желез внешней секреции, сосудов, мышц. Теперь другой этап. Ныне мы получили возможность изучать процессы, протекающие в самом мозге, заглядывать внутрь черного ящика при различных его состояниях, то есть, в частности, не только в период бодрствования, но и во время сна. И сон оказался кладезем важнейшей информации. Выяснилось прежде всего, что во время сна психическая деятельность происходит как бы в чистом виде, что она не замаскирована деятельностью наших воспринимающих внешний мир систем и аппаратов, осуществляющих двигательные акты, что для гармоничного протекания психической деятельности сон имеет огромное значение как базовое состояние организма, как необходимая предпосылка полноценного бодрствования, как, наконец, важнейший механизм психической адаптации и защиты. Подавляющее число людей с нарушениями сна имеет определенные жизненные психологические трудности. Неплохой сон – причина нашего дурного самочувствия. Впрочем, так тоже бывает, но это редкий вариант. А плохо организованное бодрствование, причем в целом не всегда по нашей собственной вине, а по причине того, что мы живем под постоянным воздействием внешних обстоятельств. 20-е столетие с его научно-технической революцией, со все убыстряющимся темпом жизни на подобные обстоятельства, как известно, не скупится, а их воздействие противоречиво. Во всяком случае, не из праздного суесловия ныне так много, в частности, говорят об информационной перегрузке и о гиподинамике, относительно, конечно, недостатке физических движений у многих людей, обусловленном, с одной стороны, характером их труда, а с другой – технизацией жизни и быта вообще. Но ведь у нас есть и защитники. Надо только помнить о них и пользоваться их услугами. Это и увлеченность своим делом, и гармоничное сочетание общественных и личных устремлений, и культура тела, еды, поведения, и особенно культура межличностных отношений. Одним словом, хорошая организация бодрствования во многом зависит от нас самих. Стало быть, от нас самих зависит, чтобы и наш сон был здоровым. Таким образом, бодрствование определяет характер сна, а полноценный сон – важное условие успешной деятельности в состоянии бодрствования. Бодрствование и сон неразрывны, поэтому название книги «Три трети жизни» – всего лишь условность. И еще. Физиология, биохимия, медицина выработали фундаментальные представления о деятельности здорового организма, закономерностях возникновения и путях преодоления многих заболеваний. Но все эти представления основаны на фактах, установленных путем наблюдений и изучений людей и животных, находившихся в это время, как правило, в состоянии бодрствования. А ведь как часто бывает, что человек ложится в постель будто бы здоровым, просыпается больным. И наоборот. Все говорит о том, что здесь для практической медицины есть, вероятно, немаловажные проблемы. Но так это или нет, ответят ученые, исследующие различные аспекты физиологии сна. Ныне в этом направлении сделаны пока первые шаги. Конец книги. Запись произведена Центральным полиграфическим учебно-производственным предприятием Мосгорправления ВОС. Январь 1980 года. Звукорежиссер Веселкина читала Щевелева.